Глава 17. Деловое соглашение. Отослав письмо в банк, Стивен решила прогуляться. Все равно до ужина ей вряд ли удалось бы успокоиться. «Надо пройти через это испытание», — думала она, непреднамеренно сворачивая в сторону буковой рощи. Заметив это, Стивен содрогнулась от отвращения. Она медленно побрела по аккуратно подстриженной траве мимо дома и в сторону от леса. Зеленые просторы напоминали море, отдельные высокие деревья чередовались с небольшими островками, купами стволов. Ее внимание привлекла дальняя часть луга, но тут она с досадой услышала звук гонга, призывающего к столу. Стивен знала, что тетушка непременно пожелает обсудить ее разговор с Леонардом Эверардом, и это удручало девушку. Ее опасения оправдались. Едва они с тетушкой после ужина прошли в гостиную, мисс Роули завела разговор. «Стивен, дорогая, разумно ли вмешиваться в дела мистера Эверарда?» «Что здесь неразумного, тетушка?» «Но, дорогая, общество требует соблюдения приличий, и когда юная леди с вашим положением и состоянием занимается делами молодого человека, злые языки могут превратно истолковать это. А потом, милая, долги молодых людей едва ли должны быть предметом интереса достойной девушки. Не забывай, что мы, дамы, живем не так, как мужчины. Надо сказать, твой отец был одним из самых достойных. Едва ли он когда-либо скрывал некие неприятные тайны. Но, дорогая моя, молодые люди редко бывают такими благоразумными и сдержанными, и они обычно уступают дамам в умении вести себя и не потакать своим слабостям. Но нам приходится всерьез заботиться о своей безопасности и репутации. Бедная мисс Роули испытывала крайнюю неловкость от того, что ей пришлось говорить со своей любимицей таким вот образом. Стивен видела это, а потому села рядом с тетушкой и взяла ее за руку. Стивен была доброй и ласковой девушкой, она искренне любила мисс Роули, заменившую ей мать. Однако теперь одиночество, страх и тревога не давали ей возможности открыть душу. Ей хотелось бы зарыться лицом в плечо, замереть в любящих объятиях, выплакать горе. Но время для слез еще не пришло. С каждым часом груз постыдной тайны все сильнее давил на ее плечи. Но сейчас важнее было успокоить тетушку, так что Стивен сказала. «Думаю, вы правы, дорогая тетушка. Мне бы лучше было сперва посоветоваться с вами, но я видела, что Леонард очень сильно расстроен, а потому допыталась о причине его огорчения. Когда я узнала, что дело всего лишь в долгах, решила помочь ему, он ведь старый друг. Мы знаем друг друга с детства, если уж у меня больше денег, чем я намерена тратить, то я и подумала, что выручить товарища правильно. Боюсь, что я позволила себе больше свободы, чем допустимо, но раз уж я пообещала, нельзя ведь просто отказаться от своего слова. Тетушка, вы, наверное, опасаетесь, что в итоге я могу влюбиться в него и выйти замуж, не так ли, дорогая?» Стивен обняла и поцеловала тетушку в щеку, инстинктивно чувствуя, как та нуждается в ласке, а потом продолжила. «Нет причин бояться такого поворота событий. Я ни за что не выйду за него замуж. Я не люблю его». Стивен хотела сказать «никогда не смогу полюбить его», но потом выбрала фразу попроще. «Ты уверена, милая? Сердце нам не подвластно?» «Совершенно уверена, тетушка. Я знаю, чего стоит Леонард Эверард. Мне он всегда нравился, но я не уважаю его. Сам факт, что он обращается ко мне за деньгами, утверждает меня в мысли, что с ним нельзя связывать жизнь. В определенном смысле Леонард для меня ничто, и он никогда не станет для меня предметом любви». Внезапно она почувствовала прилив вдохновения. Она преодолела серьезный порог, избавилась хотя бы от одного страха. В ее тоне звучало истинное убеждение, когда она добавила: «Я докажу вам, если моя просьба не будет вам в тягость». «Дорогая, ты знаешь, что я для тебя готова сделать все, что в силах старой женщины». Стивен на мгновение сжала руку тетушки, а потом сказала: Как я уже говорила, я пообещала дать ему денег в долг. Первую сумму я собираюсь предоставить ему завтра, он зайдет во второй половине дня. Вы не могли бы передать ему деньги от моего имени?» «Охотно, милая», — кивнула пожилая дама с явным облегчением. «Еще кое-что, тетушка. Прошу, не думайте обо мне дурно. Это большая сумма, она может вас несколько напугать, но я твердо решила так поступить. Я все хорошо обдумала. Я многому научилась в этой истории, тетушка, так что не жалею, что заплачу за свое знание. В конце концов, деньги — самый простой способ расплаты. Вы не согласны?» Мисс Роули кивнула. Она считала своим долгом высказаться по поводу происходящего, но теперь Стивен избавил ее от многих опасений. Не то чтобы пожилая дама совершенно успокоилась, но дело сводилось только к деньгам, а такая богатая девушка, как Стивен, могла позволить себе потерять некую сумму, пусть и немалую. Кроме того, если мисс Роули будет передавать деньги Леонарду, она сможет узнать, о какой именно сумме идет речь. Возможно, ей даже удастся предостеречь и отговорить Стивен, если сумма слишком велика. В конце концов, можно посоветоваться с Гарольдом. Главное, что девушка не влюбилась в недостойного молодого человека. Мисс Роули вздохнула и пожелала племяннице доброй ночи. В свою очередь, Стивен смогла испытать некоторое облегчение, лишь оставшись одна. Она легла в постель и долго лежала в темноте, размышляя обо всем случившемся, прежде чем уснула. Сперва ее обрадовало избавление от непосредственной угрозы. Теперь ей, пожалуй, не стоило опасаться Леонардо. Он постарается хранить молчание во имя собственных интересов. Если он намерен шантажировать ее, Стивен сможет защититься, поскольку тетушка знает о его долге, участвует в процессе кредитования. У него остается единственное оружие — ее письмо. Надо постараться забрать его, прежде чем передавать ему деньги на оплату срочных долгов. Но как только эта часть проблемы утратила остроту, мысли Стивена обратились к тому, что лежало в глубине и пугало ее больше, чем все остальное. Гарольд. Гарольд и то, как она говорила с ним. С момента его ухода Стивен ни разу не дала себе возможности задуматься или оценить масштаб случившегося. Она не знала, что будет дальше. Ей нужно было сосредоточиться на встрече с Леонардом, обстоятельства были неотложными. Но теперь в одиночестве и относительном покое она вспомнила Гарольда. Ее накрыло лавиной чувств и образов. Стивен застонала и сжала руки в отчаянии. Если бы только могла она повернуть время вспять, вычеркнуть из жизни один единственный час своего прошлого. Даже позорный и унизительный разговор с Леонардом там, на холме, когда она сделала глупое предложение, не так ужасен, как разговор с лучшим другом, самым близким человеком на свете, которого она обидела ни за что, ни про что. Она свернулась калачиком в постели, закрыла глаза, спрятала в подушке пылавшее от стыда лицо. Как могла она дойти до такого? Мучительный, невыносимый стыд, ужас. На следующее утро Леонард места не находил от нетерпения. К 16:00 он поспешил в Норманстенд, взяв легкую бричку. На этот раз он вызвал кучера, а также захватил с собой саквояж со всем необходимым для ночлега вне дома, так как собрался после встречи со Стивен сразу отправиться в Лондон. Он не забыл и про ее письмо. Эта часть соглашения заставляла его сильно нервничать. Он вовсе не желал расставаться с единственным своим оружием. Слуга проводил его в голубую гостиную, а вскоре к нему вышла мисс Роули. Ее он никак не ожидал увидеть. Леонард держался непринужденно, однако его напряжение и потаенный страх не ускользнули от внимания наблюдательной пожилой дамы. А когда она заговорила, его волнение достигло критического предела. «Мисс Норман приносит свои извинения, но она не сможет сегодня с вами встретиться, ей пришлось уехать из дома. Однако она оставила для вас послание, или точнее, дала мне одно поручение относительно вас. Возможно, вам лучше присесть за стол? Тут есть письменные принадлежности, а я приготовила для вас расписку». «Стивен ничего не говорил о расписке», — воскликнул он. Почтенная дама мягко улыбнулась и почти ласково произнесла. «К сожалению, мисс Норман здесь нет, а я поступаю так, как считаю правильным. Мне необходимо некое доказательство, что я выполнила поручение, что не подвела мою племянницу. Видите ли, мистер Эверард, хотя этот случай адвокат мог бы назвать дружеским займом, все же речь идет о сделке, так что я должна себя обезопасить». Леонард понял, что за видимой мягкостью мисс Роули кроется железная решимость, и отступил. Он сел за стол, взял перо и придвинул лист бумаги. Затем с усилием проговорил. «Что мне писать?» Мисс Роули достала из корзинки с рукоделием сложенный листок бумаги, надела очки и зачитала написанное заранее. «Полагаю, текст должен быть примерно таким. Я, Леонард Эверард из Бриндехоу, округ Норманстенд, графство Норчестер, настоящим подтверждаю, что принял от мисс Летиции Роули 900 фунтов, данных мне в долг по моей просьбе с целью оплатить имеющиеся у меня неотложные долги». Когда он закончил писать, мисс Роули внимательно прочитала документ и вернула его Леонарду со словами. «Теперь надо поставить подпись и дату». Леонард сделал это с плохо скрываемым раздражением. Мисс Роули аккуратно сложила расписку и спрятала в карман. Затем она достала из сумочки на поясе пачку банкнот и тщательно пересчитала. Ровно 900 фунтов. Закончив подсчет, она заметила. «Мисс Норман просила меня передать, что добавила 100 фунтов к той сумме, которую вы у нее попросили, так как предполагает, что кредиторы могут потребовать проценты из-за задержки с платежом, а также вам придется покрыть их расходы при обращении к юристам. Она сказала, они наверняка захотят прищемить вам хвост. Простите, это не мое выражение, я всего лишь повторяю ее слова». Леонард взял деньги, положил их в портмоне и пошел прочь. Он не считал нужным выражать благодарность после унизительного, с его точки зрения, составления расписки. Уже у двери он вдруг обернулся. Ему в голову пришла внезапная мысль. «Могу я поинтересоваться? Стивен не просил забрать у меня некий документ?» «Прошу прощения, кого вы имеете в виду?» — ледяным голосом ответила пожилая дама, шокированная его фамильярностью. «Я говорю про мисс Норман», — голос Леонардо задрожал от бессильной злости и досады. «О, нет, мисс Норман ничего такого не говорила. Она лишь поручила мне передать вам деньги. Все остальное — моя личная инициатива. Я должна действовать в интересах своей племянницы. Я могу не показывать ей вашу расписку, если у меня не появятся для этого какие-либо особые причины». Глаза Леонардо яростно сверкнули. Он испытывал чувство, близкое к восхищению. Кто бы мог ожидать от этой тихой дамочки такого спокойствия, безжалостности и дальновидности? Да и Стивен хороша. Он направился к выходу, пробормотав сквозь зубы. «Придет еще мой черед отплатить, зуб за зуб. Норман Стэнд не настолько велик, чтобы тут хватило места для нас двоих».